Дмитрия Найденова Настя почти совсем не знала. Да это и понятно. Старых кадров почти не осталось, текучка. Он хотя и не выразил особого восторга, но встретиться и поделиться информацией согласился. Однако, когда Настя приехала к нему, оказалось, что ни о контракте «Окей», ни о «Тиросе» он ничего не знает. Оперативной информации на эти фирмы не было, и в разработки они не попадали. «А что, есть основания полагать, что там что-то неладно по нашей части?» — спросил Найденов. «Оснований нет», — честно призналась она и добавила, — «пока». «Деньги отмывают, конечно, но сегодня все делают это так юридически грамотно, что подкопаться невозможно. Меня интересует, есть ли какая-то связь между этими фирмами? Ну, хоть какая-нибудь». «Связь?» — Найденов задумался. «А где территориально находятся офисы?» Настя раскрыла блокнот и назвала адреса. Одна контора находилась в южном округе Москвы, другая — в восточном. «Местные опера наверняка знают что-нибудь», — пояснил Дмитрий. «Сейчас я позвоню». Настя деликатно вышла в коридор. Она по собственному опыту знала, как не любят сыщики решать подобные вопросы в присутствии чужих ушей. «Я покурю на лестнице», — сказала она, закрывая за собой дверь. «Позови, когда что-нибудь узнаешь». Она выкурила сигарету, потом полистала все тот же журнал с немыслимыми женскими советами и выяснила, что, оказывается, для хорошего загара необходимо каждое утро, перед тем, как идти на пляж, съедать сырую морковку. Подумайте, какая связь? Она снова закурила. Что-то Найденов не зовет ее. Может, вообще забыл о ней и занялся своими делами? Полчаса прошло. Настя решительно пошла по коридору в сторону нужного кабинета, дверь которого распахнулась ей навстречу, едва не оставив шишку на лбу. «А я за тобой», — сказал Дмитрий, радостно улыбаясь. «Слушай, связь-то есть, оказывается. В обеих фирмах помощники директоров, выходцы из службы безопасности нефтяника. И тот, и другой попали в интересующие тебя фирмы прямо оттуда. Понимаешь, к чему дело идет?» «Понимаю. Деньги в эти фирмы закачивались из нефтяника, и к директорам приставляли своих людей для надзора и контроля». «Класс!» — обрадовалась Настя. «Погоди, но нефтяник же государственная организация». «Не совсем, но почти», — кивнул Найденов. 52% акций принадлежит государству. Значит, деньги нефтяника на 52% являются государственной собственностью. И тогда с отмыванием уже совсем другая картина. Конечно, подтвердил он, это уже называется хищением. Не знаешь, куда они деньги от продажи квартир перебрасывают? «Насчет Тироса не знаю, а контракт «Окей», по всей видимости, открыл счета в Польше, Чехии, Финляндии». «Конечно», — подумала Настя, — «именно там они счета и открыли. Не зря же у Канунникова были долгосрочные визы именно в эти страны. Он туда ездил и неоднократно». Вернувшись к себе, она первым делом явилась к начальнику. «Константин Георгиевич, нужны подходы к нефтянику», — заявила она, — доложив Большакову о результатах своих сегодняшних изысканий. «Вы считаете, что люди из нефтяника причастны к убийству Милены Погодиной?» «Я уверена». Она помолчала, собираясь с мыслями. Большаков терпеливо ждал. «Я все время думала в неправильном направлении». «Только вы одна?» Он приподнял брови и иронично улыбнулся. «Да мы все», — поправилась Настя. «Труп Погодиной был обнаружен на квартире Канунникова. Сам Канунников исчез, и мы уперлись в него как в стену, ничего больше не замечая. Тем более между ним и потерпевшей были личные отношения. То есть просматривался мотив. На самом деле Канунников ее не убивал, его подставили». «С какой целью?» Его самого нужно было убрать. Его ищут как беглого убийцу. На самом деле он уже давно мертв. И когда это будет установлено, все будет выглядеть как случайное убийство с целью, например, ограбления. Никто не станет подозревать, что его убили по совершенно другим причинам. Это очень сложная комбинация, Константин Георгиевич, но очень эффективная. Беглого убийцу может убить кто угодно, вплоть до случайного собутыльника. Директора фирмы могут убить из-за дел этой фирмы. Так вот, чтобы никто в этих делах не копался, из Канунникова и сделали убийцу. Гениальный ход. И мы на него купились. Заметьте себе, Канунникова мы пока не нашли и считаем, что он где-то в бегах. Его труп без документов лежит где-нибудь как неопознанный, а, возможно, уже и захороненный. При нынешнем положении с информационным обменом между регионами мы вообще могли бы никогда не узнать, что он убит.